Глава четвертая. Конец дня. Наконец беспокойная ночь прошла, и забрезжил утренний свет, принося Розамонде надежду и суля конец ожиданиям. Первым событием дня было появление мистера Никсона, получившего накануне вечером записку, в которой от имени Леонардо Розамонда приглашала его к завтраку. Адвокат договорился с мистером и миссис Фрэнклинд обо всех предварительных мерах, необходимых для возвращения денег, полученных за Порт-Дженскую башню. Еще он написал письмо в Бейсуотер, извещая Эндрю Тревертона, что он навестит его во второй половине дня по важному делу, связанному с личным имуществом его покойного брата. Ближе к полудню пришел дядя Джозеф, чтобы вместе с Розамондой отправиться в дом, где лежала ее больная мать. Он рассказал о чудесных переменах к лучшему, которые произошли с его племянницей благодаря ласковым словам, которые он передал ей накануне вечером. В одно мгновение стала она выглядеть счастливее, сильнее, моложе, и впервые за долгие годы спала спокойно и сладко. И даже доктор отметил положительные изменения. Розамонда слушала с благодарностью, но вид у нее был рассеянный, а на душе неспокойно. Она простилась с мужем, и они с дядей Джозефом вместе вышли на улицу. Хотя предстоящий разговор с матерью почти пугал ее, если бы они могли просто встретиться, поговорить и узнать друг друга, не задумываясь о том, что следует сказать или сделать в первую очередь, встреча стала бы не более чем естественным результатом раскрытия тайны. Но поиски, сомнения, скорбный рассказ о прошлом и пустота последнего дня ожидания оказали угнетающее воздействие на импульсивный характер Розамонды. Мысли ее по отношению к матери были полны нежности и сострадания. Но еще она испытывала смутное смущение, которое переросло в явное беспокойство по мере того, как они со стариком приближались к концу короткого путешествия. Когда они, наконец, остановились у дверей дома, Розамонда с удивлением заметила, что заранее обдумывает, какие первые слова лучше сказать и что лучше сделать, будто ей предстояло посетить совершенно незнакомого человека, чьим благоприятным мнением ей хотелось бы заручиться и в чьем радушии были сомнения. Первым, кого они увидели, как только открылась дверь, был доктор. Он вышел навстречу им из маленькой комнаты в конце коридора и попросил разрешения поговорить с миссис Фрэнклинд несколько минут. Оставив Розамонду беседовать с доктором, дядя Джозеф с проворством, которому вполне могли бы позавидовать многие мужчины вдвое моложе, весело поднялся по лестнице, чтобы сообщить племяннице о приезде дочери. «Ей хуже. Ей может стать хуже из-за нашей встречи?» — спросила Розамонда. «Напротив», — ответил доктор, — «сегодня утром ей намного лучше, и это улучшение, как я полагаю, в основном связано с успокаивающим и ободряющим влиянием на ее разум послание, которое она получила от вас вчера вечером. Именно поэтому я хочу поговорить с вами об одном симптоме ее психического состояния, который сильно озадачил меня и встревожил меня, когда я впервые обнаружил его. Чтобы не задерживать вас и сразу же изложить суть дела в самых простых терминах, сразу скажу, что Сара страдает от психической галлюцинации очень необычного рода. Она, насколько я заметил, обычно поражает ее ближе к концу дня, когда в комнате начинает темнеть. В это время в ее глазах появляется такое выражение, будто ей почудилось, что в комнату неожиданно вошел какой-то человек. Сара смотрит на него и говорит с ним совершенно свободно, как вы или я могли бы смотреть или говорить с кем-то, кто действительно стоял и слушал нас. Старик, ее дядя, сказал мне, что впервые заметил это, когда она приехала к нему в Корнуолл некоторое время назад. Она говорила с ним о личных делах, но вдруг остановилась, как раз когда вечер уже подходил к концу, напугала его вопросом о возвращении мертвых, а затем, посмотрев в сторону затененного угла комнаты, начала говорить с кем-то. И я тоже видел такой ее взгляд и слышал разговор. Воображает ли она, что ее преследует привидение, или что какой-то живой человек входит в ее комнату в определенное время, я не могу сказать. И старик не помогает мне добраться до правды. Можете ли вы пролить какой-нибудь свет на этот вопрос? — Я впервые слышу об этом, — ответила Розамонда, глядя на доктора с изумлением и тревогой. — Возможно, она будет более общительной с вами, чем со мной. Если вам удастся оказаться у ее постели в сумерках, и если вас это не испугает, я бы очень хотел, чтобы вы увидели и услышали ее, когда она будет находиться под влиянием своего заблуждения. Я тщетно пытался отвлечь ее внимание в такой момент или заставить ее говорить об этом после. Вы, очевидно, имеете на нее значительное влияние, и поэтому сможете преуспеть там, где я потерпел неудачу. В ее состоянии здоровья я придаю большое значение очищению разума от всего, что его затуманивает и угнетает, и особенно от серьезных галлюцинаций. Если вы сможете что-нибудь сделать, то окажете ей величайшую услугу и поможете моим усилиям по улучшению ее здоровья. Вы не против участия в подобном эксперименте? Розамонда пообещала полностью посвятить себя любому делу, которое будет на благо пациентки. Доктор от души поблагодарил ее. Как раз в это время подошел дядя Джозеф и шепнул на ухо Розамонде: «Она готова и ждет вас». «Уверен, мне не нужно еще раз убеждать вас в серьезной необходимости оберегать ее спокойствие», — заметил доктор, уходя. «Уверяю вас, не будет преувеличением сказать, что от этого зависит ее жизнь». Розамонда молча поклонилась ему и последовала за стариком вверх по лестнице. Дядя Джозеф остановился у двери в комнату на втором этаже. «Она здесь», — нетерпеливо прошептал он. «Я останусь за дверью. Лучше вам сначала побыть наедине. Я прогуляюсь по улице под теплым солнцем и буду думать о вас обеих, а через некоторое время вернусь. Входите, и да пребудут с вами благословение и милость Божья». Он поднес руку Розамонды к губам и после тихо и быстро спустился по лестнице. Розамонда осталась стоять перед дверью. Мгновенная дрожь пробежала по всему телу, когда она подняла руку, чтобы постучать. Нежный слабый голос, который она слышала в Вест-Винстоне, ответил ей. Звуки его почему-то напомнили ей о ее собственном ребенке и успокоили быстрое биение сердца. Розамонда быстро открыла дверь и вошла. Ни пейзаж за окном, ни убранство комнаты, ее декор или мебель, ничто не обратило на себя ее внимания. С того момента, как Розамонда открыла дверь, она не видела ничего, кроме подушек и головы, лежащей на них, и лица, обращенного к ней. Когда она переступила порог, лицо изменилось. Глаза закрылись, а бледные щеки вдруг окрасились ярким румянцем. Неужели ее матери было стыдно смотреть на нее? От этой мысли Розамонда вмиг перестала сомневаться, смущаться и колебаться, выбирая слова. Она подбежала к кровати, обняла измученную, исхудавшую фигуру и прижала бедную, изможденную голову к груди. — Наконец-то! Я пришла, мама, чтобы ухаживать за тобой, — сказала она, и сердце ее разрывалось от этих простых слов, а глаза переполнились слезами, так что она не смогла сказать больше ни слова. — Не плачь, — произнесла Сара тихим голосом. — Я не имею права быть причиной твоих слез. Не надо. Не плачь. Я никогда не перестану плакать, если ты будешь говорить такие слова. Давай забудем, что мы когда-либо расставались. «Называй меня по имени. Говори со мной так, как я буду говорить со своим ребенком, если Бог даст мне возможность увидеть, как он вырастет. Называй меня Розамонда. Я молю тебя, скажи, что я могу сделать для тебя?» Она сняла шляпку и бросила ее на стул. Вот твой стакан лимонада на столе. Скажи, Розамонда, подай мне лимонад. Скажи это, словно говорила много раз. Мама, скажи так, будто знаешь, что я обязана тебя слушаться». Больная повторила слова дочери с печальной улыбкой, понижая голос на имени дочери, как бы не смея произнести его. «Вчера ты так обрадовала меня своим сообщением и поцелуем, который послала мне от ребенка», — сказала Сара, когда дочь принесла ей лимонад и села у кровати. «Это был такой замечательный способ сказать, что ты не злишься. Это придало мне мужество, чтобы говорить с тобой так, как говорю сейчас. Возможно, моя болезнь изменила меня, но рядом с тобой мне не страшно, и я не чувствую себя чужой. Хотя я думала, что в первую встречу, после того, как ты узнала тайну, все будет именно так. Я думаю, скоро я поправлюсь настолько, что смогу навестить внука. Интересно, он похож на тебя в его возрасте? Если да, то он должен быть очень, очень...» Она остановилась. «Ох, лучше мне не говорить об этом», — добавила она после паузы. «Иначе я тоже буду плакать, а я хочу, чтобы не было больше печали». Она смотрела на дочь с задумчивым нетерпением, а слабые руки ее по привычке наводили порядок. Розамонда бросила на кровать перчатки, а ее мать взяла их, тщательно разгладила и аккуратно сложила вместе. Розамонда медленно забрала из ее рук перчатки и поблагодарила поцелуем за то, что она их сложила. — Назови меня снова мамой, — попросила Сара. — Я с самого твоего рождения не слышала, чтобы ты называла меня мамой. Розамонда сдержала слезы, которые снова поднялись в ее глазах, и повторила это слово. «Не надо мне больше счастья. Я хочу только лежать здесь, смотреть на тебя и слышать, как ты называешь меня мамой. Есть ли на свете другая женщина, любовь моя, с таким красивым и добрым лицом, как у тебя?» Она слабо улыбнулась. Розамонда придвинулась ближе к матери и взяла ее за руку. «Если бы ты только рассказала обо всем при первой встрече, когда ты пришла ухаживать за мной! Как печально мне об этом думать! О, мама, я сильно огорчила тебя своим поведением! Ты плакала, когда думала обо мне после этого? Все мои беды, Розамонда, были по моей вине, а не по твоей. Моя добрая, заботливая девочка, ты сказала, не будь к ней строг, помнишь? Когда меня прогоняли, заслуженно прогоняли, дорогая, за то, что я напугала тебя, ты сказала своему мужу, не будь к ней строг. Всего 5 слов, но каким утешением для меня было потом вспоминать их. Мне так хотелось поцеловать тебя, Розамонда, когда я расчесывал твои волосы. Я с таким трудом удержалась, чтобы не разрыдаться, когда услышала, как ты желаешь своему маленькому ребенку спокойной ночи. Потом, когда я вернулась к хозяйке, я защищала тебя. Я не хотела, чтобы она сказала о тебе хоть одно грубое слово. Будь там хоть 100 хозяек, я была готова поспорить с каждой. О, нет, нет, нет, ты никогда не огорчала меня. Сильнее всего я расстроилась за много лет до того, как приехала ухаживать за тобой в Вест-Винстоне. Это было, когда я покинула Порт-Дженскую башню, когда в то утро я прокралась в твою детскую и увидела, как твои маленькие ручки обнимают капитана. Я слышала слова, которые он говорил тебе. Слова, которые ты, конечно, не помнишь, ведь ты была совсем малышкой. Тише, милая Рози, тише, любимая. Перестань плакать по бедной маме. Подумай о бедном папе. Постарайся утешить его. Вот любовь моя, вот тогда меня постигло самое сильное горькое горе и самое тяжелое испытание. Я, твоя родная мать, стояла как шпионка и не смела сказать ни слова. Подумай о бедном папе. Розамонда, теперь ты знаешь, о каком отце я думала, когда он произносил эти слова. Как я могла открыть ему тайну? Как я могла отдать ему письмо, когда его жена умерла в то утро, и некому, кроме тебя, было утешить его? А ужасная правда обрушилась на мое сердце, как когда-то обрушилась скала на твоего отца, которого ты никогда не видела. «Не будем говорить об этом», — попросила Розамонда. «Оставим прошлое. Все, что мне нужно было знать, я знаю. Будем лучше говорить о будущем, мама, о будущих счастливых временах. Я тебе расскажу о моем муже. Позволь мне рассказать, что он сказал и что сделал, когда я прочитала ему письмо, которое нашла в Миртовой комнате». Помня наставление доктора, чувствуя под рукой неравномерные удары сердца матери и видя, как быстро меняется цвет ее лица от белого к красному и от красного к белому, Розамонда решила, что не произнесет больше ни слова, которое напоминало бы о горестях и страданиях прошедших лет. И, описав беседу с мужем, закончившуюся раскрытием тайны, заставила мать говорить о будущем, о времени, когда она снова сможет путешествовать, о счастье совместного возвращения в Корнуолл, о маленьком празднике, который они могут устроить по прибытии в дом дяди Джозефа в Труро, и как потом они поедут в Порт-Джену или, возможно, в какое-нибудь другое место, где смогут забыть обо всех печалях. Розамонда продолжала говорить, а мать слушала ее с растущим интересом, когда вернулся дядя Джозеф. Он принес с собой корзину цветов и корзину фруктов, которые с триумфом поставил в изножье кровати племянницы. «Я гулял, дитя мое, под прекрасным ярким солнцем», — сказал он, — «и ждал, чтобы твое лицо стало счастливым, каким я хочу его видеть до конца моих дней. Похоже, Сара, я привел правильного доктора. Рядом с ней тебе уже лучше. Подожди еще немного, и она поднимет тебя с постели, и твои щеки будут такими же румяными, сердце — таким же легким, а язык — таким же быстрым, как у меня. Посмотри, какие прекрасные цветы и фрукты я купил. Они приятны глазам, приятны носу, а приятнее всего положить их в рот. Сегодня у нас праздник, и мы должны сделать комнату яркой и праздничной. Скоро тебе подадут обед, а после ты будешь крепко спать. Но перед этим Моцарт сыграет тебе колыбельную, а когда ты проснешься, я принесу тебе чашку чая. Ах, дитя мое, как хорошо, что наконец-то наступил этот радостный день!» Бросив сияющий взгляд на Розамонду, старик занялся украшением комнаты. Сара же не могла отвести глаз от лица дочери, и, быстро поблагодарив дядю, она обратилась к ней. «Я счастлива рядом с тобой, дорогая, но я отрываю тебя от твоего ребенка. Не стоит мне разлучать вас надолго. Возвращайся, любовь моя, к мужу и к ребенку. А меня оставь наедине с благодарными мыслями и мечтами о лучших временах. О, будь добра, последуй просьбе матери. — вмешался дядя Джозеф, прежде чем Розамонда успела ответить. — Доктор говорит, что она должна отдыхать днем так же, как и ночью. И как мне заставить ее закрыть глаза, когда она не может насмотреться на тебя? Розамонда согласилась вернуться на несколько часов в гостиницу при условии, что вечером она снова займет место у постели матери. Но все равно она дождалась, пока подадут обед, уговорила Сару его съесть, после помогла ей устроиться в постели и только после этого заставила себя уйти. На прощание руки матери обвелись вокруг ее шеи, щека ласково прижалась к ее щеке. «Ступай, моя дорогая, ступай сейчас же, или я стану слишком эгоистичной, чтобы расстаться с тобой даже на несколько часов», — прошептал нежный голос. «Моя дорогая Розамонда, у меня нет достаточно прекрасных слов, чтобы благословить тебя. Нет правильных слов, чтобы поблагодарить тебя как следовало бы. Счастье долго не приходило ко мне, но, наконец-то, вот оно». Прежде чем выйти за дверь, Розамонда остановилась и оглядела комнату. Стол, камин, маленькие гравюры в рамках на стене украшены цветами. Музыкальная шкатулка заиграла первые сладкие ноты Моцарта. Дядя Джозеф сидел на своем привычном месте у кровати с корзиной фруктов на коленях. Бледное, измученное лицо на подушке было освещено нежной улыбкой. Мир, уют и покой. Все это счастливо сочеталось в комнате больной, и все это вселяло в Розамонду надежду на спокойное и счастливое будущее. Прошло 3 часа. Ясный летний день начинал клониться к вечеру, когда Розамонда вернулась к постели матери. Она тихонько вошла в комнату. Единственное окно выходило на запад, и с той стороны кровати стояло кресло, которое занимал дядя Джозеф. Он поднес пальцы к губам. Мать спала, положив руку на руку старика. Розамонда заметила, что дядя Джозеф устал. Невозможность пошевелиться, не разбудив племянницу, казалось, начинала утомлять его. Девушка сняла шляпу и шаль и жестом предложила ему уступить ей место. «Давайте же», — прошептала она, когда старик покачал головой. «Позвольте мне посидеть с ней, а сами можете насладиться прохладным вечерним воздухом. Не бойтесь разбудить ее. Ее рука не сжимает вашу, а только покоится сверху. Давайте осторожно поменяемся, это ее не потревожит». Она просунула свою руку под руку матери, пока говорила. Дядя Джозеф улыбнулся, поднимаясь со стула. — А ты всегда добиваешься своего. Уж слишком ты быстра и сообразительна для такого старика, как я. — Давно она заснула? — спросила Розамонда. — 2 часа назад. Но сон ее очень беспокоен. Гуфурила во сне и фертелась. Такой безмятежной стало только 10 минут как. «Может, ей мешает свет?» — предположила Розамонда, оглядывая ярко освещенную последними лучами солнца комнату. «Нет-нет», — поспешно ответил старик. «Спит она или бодрствует. Ей всегда нужен свет. Если я не вернусь до наступления сумерек, сожги обе свечи, что стоят на каминной полке. Я постараюсь успеть. Но если время пролетит слишком быстро и случится так, что она проснется и странно закофорит и будет смотреть в дальний угол комнаты, помни, что спички и свечи лежат вместе, и чем скорее ты их зажжешь после наступления сумерек, тем будет лучше». С этими словами он на цыпочках прокрался к двери и вышел. Предостережение дяди Джозефа напомнило Розамонде разговор с доктором. Она с тревогой посмотрела в окно. Солнце только что опустилось за крыши дальних домов. Конец дня был все ближе. Когда Розамонда снова повернула голову к кровати, ее на мгновение пробрал озноб. Она слегка вздрогнула, отчасти от нового ощущения, отчасти от воспоминаний о том другом холодке, который поразил ее в уединении Миртовой комнаты. В то же мгновение пальцы матери шевельнулись, и на печальном спокойном лице промелькнула тень тревоги. Бледные приоткрытые губы открылись, закрылись, задрожали, снова открылись. Тяжелое дыхание становилось все быстрее и быстрее. Голова беспокойно двигалась на подушке. Веки сами собой приоткрылись. Низкие, слабые, стонущие звуки срывались с губ и вскоре сменились получленораздельными предложениями. «Клянись, что не уничтожишь это письмо после моей смерти. Клянись, что не заберешь это письмо с собой, если покинешь дом после моей смерти». Дальнейшие слова были произнесены шепотом так быстро и так тихо, что ухо Розамонды не расслышало их. За ними последовало короткое молчание. Затем голос из сна внезапно заговорил снова и заговорил громче. «Куда? Куда? В книжный шкаф? В ящик? Нет, нет, за картиной привидения!» Последние слова холодом пронзили сердце Розамонды. Она отстранилась резким движением, но тут же отдернула себя и снова склонилась над подушкой. Но было уже поздно. Вздрогнув и слабо вскрикнув, мать проснулась, с пустыми, полными ужаса глазами и испариной, выступившей на лбу. «Мама!» — воскликнула Розамонда, приподнимая женщину с подушки. «Я вернулась! Ты узнаешь меня?» «Мама!» — повторила она скорбным, вопросительным тоном. «Мама!» На лице Сары вспыхнул яркий румянец восторга и удивления, и она внезапно обняла дочь обеими руками. «О, моя дорогая Розамонда! Я просто не привыкла просыпаться и видеть твое дорогое лицо, смотрящее на меня. Не то я бы узнала тебя раньше, несмотря на мой сон. Ты разбудила меня, любовь моя. Или я сама проснулась? Боюсь, что я разбудила тебя, мама. Тут нет ничего страшного. Я бы хотела очнуться от самого сладкого сна, чтобы увидеть твое лицо и услышать, как ты говоришь мне, мама. Ты же избавила меня, любовь моя, от одного из моих кошмаров, о, Розамонда. Я думаю, что была бы совершенно счастлива, если б забыла Порт-Дженскую башню, если б никогда не вспоминала ту комнату, где умерла госпожа Тревертон, и Миртовую комнату, где я спрятала письмо. Забудем о Порт-Джене. Можем поговорить о других местах, где я жила, но которых ты никогда не видела. Или мне почитать тебе, мама? У тебя есть здесь какая-нибудь книга, которую ты любишь?» Розамонда посмотрела на столик у кровати. На нем стояло лишь несколько пузырьков с лекарствами, несколько цветов от дяди Джозефа в стакане с водой и небольшая продолговатая шкатулка. Она оглядела комод, никаких книг. И тут взгляд ее упал на окно. Солнце совсем скрылось за крышами домов. Близился конец дня. «Ох, если бы я могла забыть! Если б могла забыть!» — повторяла Сара, тяжело вздыхая. «Ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы заниматься рукоделием?» — спросила Розамонда, указывая на шкатулку на столе и пытаясь перевести разговор на безобидную повседневную тему. «Могу я посмотреть?» «Я не занимаюсь рукоделием», — ответила Сара, улыбнувшись. «В этой шкатулке спрятаны все сокровища, что были у меня до твоего появления. Открой ее, любовь моя, и загляни внутрь». Розамонда принесла шкатулку на кровать, чтобы Сара тоже могла ее видеть. Первым делом она достала маленькую книжку в темном потертом переплете. То были гимны Уэсли. Между страниц лежало несколько увядших травинок, а на одном из чистых листов была надпись: «Книга принадлежит Саре Лисон. Дар Хью Полвилла». «Посмотри на эту книгу, дитя мое. Когда придет мое время покинуть тебя, Розамонда, вложи в книгу прядь своих волос и положи ее мне на грудь, и похорони меня на церковном кладбище в Порт-Дженни, где он ждет меня столько томительных лет. Остальные вещи в шкатулке Розамонда достанутся тебе. Это маленькие сувениры, которые напоминали мне о моем ребенке, когда я была одна на свете. Возможно, через много лет, когда твои каштановые волосы станут седыми, как у меня, ты захочешь показать их своим детям, рассказывая им обо мне. Не бойся признаться им, Розамонда, что твоя мать грешила и страдала, но пусть они знают, что она всегда любила тебя и до конца хранила память о дочери». Сара достала из шкатулки аккуратно сложенный белый лист, развернула его и показала дочери несколько увядших листьев лабурнума, которые лежали внутри. «Я взяла их с твоей кровати, Розамонда, когда пришла, как чужая, ухаживать за тобой в Вест-Винстоне. Я пыталась достать ленту из твоего сундука, милая, ленту, которая, как я знала, была на твоей шее. Но в это время подошел доктор и напугал меня». Она снова сложила листок и достала из шкатулки маленький рисунок, вырезанный из карманной книги. На нем была изображена маленькая девочка в шляпке, сидящую у воды и плетущая венок из маргариток. Гравюра не обладала никаким достоинством, но под ним тусклым карандашом была сделана надпись «Розамонда, когда я видела ее в последний раз». «Она недостаточно красива для тебя, но все же чем-то напоминает мою маленькую девочку». Картинка тоже была отложена, а из шкатулки появился сложенный вдвое тетрадный лист, из которого выпала маленькая полоска бумаги, испещренная мелкими печатными буквами. «Это объявление о твоей свадьбе. Я читала и перечитывала его много раз, когда оставалась одна. Представляла себе, как ты прекрасна и какое у тебя было платье. Если б я заранее знала, когда состоится свадьба, я непременно пришла бы в церковь посмотреть на тебя и на твоего мужа. Но этому не суждено было случиться. И, возможно, к лучшему. Может, увидев тебя, я страдала бы только сильнее». Сара посмотрела на тетрадный лист. «У меня не было твоих вещей, Розамонда, кроме этого листка из твоей первой тетради. Однажды твоя нянька в Порт-Дженской башне разорвала ее, чтобы разжечь камин, и я забрала один листок. Тогда ты еще не умела писать, только рисовала палочки. О, сколько раз я сидела, глядя на этот лист бумаги, и пыталась представить, что вижу, как по нему движется твоя маленькая детская ручка. Мне кажется, моя дорогая, именно глядя на эти твои упражнения, я плакала чаще всего». Розамонда отвернулась к окну, чтобы скрыть слезы, давно уже катившиеся по ее щекам. Тусклое зарево догорало на западе. Близился конец дня. «Твоя няня, — продолжала Сара, рассматривая тетрадь, — была очень добра ко мне. Она иногда позволяла мне укладывать тебя спать, Розамонда, и никогда не задавала вопросов и не дразнила меня, как это делали остальные. Она могла потерять свое место, будучи так добра ко мне. Моя госпожа боялась, что я выдам себя, если буду часто бывать в детской, и приказала мне не ходить туда, хотя другим служанкам разрешалось и целовать тебя, и играть с тобой. Но няня, да благословит ее Господь, оставалась моим другом. Я часто укладывала тебя в маленькую кроватку, любовь моя, и желала тебе спокойной ночи, покуда хозяйка думала, что я занята шитьем. Ты, конечно, говорила, что любишь свою няню больше, чем меня, но ты всегда прижимала свои смеющиеся губы к моей щеке, когда я просила тебя о поцелуе. Розамонда осторожно положила голову на подушку рядом с головой матери. — Постарайся меньше думать о прошлом, дорогая, и больше о будущем, — умоляюще прошептала она. — Постарайся думать о том времени, когда мой ребенок поможет тебе вспоминать те давние дни без их печали, когда ты научишь его прижимать губы к твоей щеке, как я прижимала свои. Я постараюсь, Розамонда. Но на протяжении многих лет моими единственными мыслями о будущем были мысли о встрече с тобой на небесах. Как мы встретимся там? Будешь ли ты для меня пятилетней девочкой, какой я видела тебя в последний раз? Интересно, возместит ли мне милость Божья нашу долгую разлуку на земле? Интересно, явишься ли ты мне в счастливом мире со своим детским лицом? И станешь ли ты для меня тем, кем должна была быть на земле, моим маленьким ангелом, которого я могу носить на руках? Научу ли я тебя молитвам на небесах, как утешение за то, что никогда не учила тебя им на земле? Сара замолчала, грустно улыбнулась и, закрыв глаза, предалась мыслям, которые все еще витали в ее сознании. Подумав, что если не тревожить мать, она снова погрузится в покой, Розамонда не двигалась и не говорила. Она еще раз оглянулась на окно. Западные облака уже окрасились в спокойные сумеречные тона. Близился конец дня. Розамонда хотела было подняться с места, но почувствовала на плече руку матери. Глаза ее были открыты и пристально смотрели в лицо Розамонды. «Почему я говорю о небесах? Откуда мне знать, что я смогу попасть туда? И все же, Розамонда, я невиновна в том, что нарушила клятву, данную моей госпоже. Ты же теперь знаешь, что я не уничтожала письмо и не забирала его с собой, когда уходила из дома. Я пыталась вынести его из мертвой комнаты, но я только хотела перепрятать его в другое место. У меня и в мыслях не было уносить его из дома. Я никогда не думала нарушить клятву. — Уже темно. Я зажгу свечу, — сказала Розамонда. Рука матери остановила ее. — Я не клялась отдать письмо ему, — продолжала Сара. — Разве это преступление, что я его спрятала? Ты нашла его за картиной? Говорили, что на ней привидение башни. Никто не знал, откуда взялась эта картина, и моя госпожа терпеть ее не могла, потому что нарисованное лицо имело странное сходство с ее лицом. Она велела мне снять ее со стены и уничтожить. Я побоялась это сделать и спрятала ее в мертвой комнате еще до твоего рождения. Ты нашла письмо за картиной, Розамонда? Все же это было самое подходящее место, чтобы спрятать его. За все время никто не обнаружил картину. С чего бы им было найти письмо? Я зажгу свечу, мама. Так тебе будет лучше. Нет, подожди. Как стемнеет, она явится. Я придвинусь к тебе ближе. Цепкая рука крепко обхватила Розамонду за шею, так что ей пришлось помочь матери сесть повыше. Угасающий свет из окна падал на лицо Сары и тускло отражался в ее глазах. Она приходит перед тем, как зажигают свечи. Моя госпожа, вон там. И она указала в самый дальний угол комнаты возле двери. «Мама, что с тобой? Скажи, ради бога, что с тобой?» «Да, именно так. Ты называешь меня мамой. Если она придет, то услышит, как ты называешь меня. Увидит, что мы наконец-то вместе и любим друг друга, несмотря ни на что. О, мое доброе, нежное дитя! Если ты только сможешь избавить меня от нее, то жизнь моя будет долгой, и мы обе сможем быть счастливы. Успокойся, успокойся, матушка. Скажи мне, тише, тише. Я буду говорить с ней. Она грозила мне, умирая, что если я изменю ей, она придет с того света. Розамонда, всю мою жизнь она держала свое обещание. Смотри, вон там! Она указала правой рукой в дальний угол комнаты. Вот она, как всегда, в черном платье, которое сшили для нее мои виноватые руки, и с улыбкой, которая была на ее лице, когда она спросила меня, похожа ли она на служанку. Госпожа, госпожа, о, упокойтесь, наконец! Тайна больше не принадлежит нам. Упокойтесь, наконец. Мое дитя снова принадлежит мне. Упокойтесь, наконец, и больше не вставайте между нами. Она замерла, задыхаясь, и прижалась горячей, пылающей щекой к щеке дочери. «Назови меня снова мамой», — прошептала она. «Скажи это громко и прогони ее от меня навсегда!» Розамонда справилась с ужасом, сотрясавшим все ее тело, и произнесла: «Моя мама!» Сара наклонилась вперед и, все еще тяжело дыша, напряженно вгляделась в тихий полумрак комнаты. «Ушла!» — вдруг воскликнула она. «О, милосердный, милосердный Бог! Наконец-то ушла!» На один ужасный миг ее глаза засияли в серых сумерках лучезарной, неземной красотой, когда она в последний раз с нежностью взглянула в лицо дочери. «О, любовь моя! Мой ангел!» — прошептала она. «Как счастливы мы теперь будем! Вместе!» Произнеся эти слова, она обвила руками шею Розамонды и восторженно прижалась губами к щеке своего ребенка. Поцелуй длился до тех пор, пока ее голова не опустилась на грудь Розамонды, пока не пришло время Божьей милости, и усталое сердце наконец-то не успокоилось навеки.